Глава третья. О смотринах. Ударили в гонг. Это предупреждение. Приехали легионеры. Разговоры в зале мгновенно стихли. Все взоры обратились к дверям. Люди даже дышать перестали. Я себя тоже поймала на задержке дыхания, после чего зло засопело. Веду себя, как впечатлительная барышня. Совсем из ума выжила. Мне, как и всем в зале, было здорово не по себе. Легионеры — воины и убийцы. Но главное — они наши хозяева. Они внушают страх. А я вовсе не такая смелая, как хотелось бы. Люди в зале натянуто улыбались. Всем своим видом они продемонстрировали, как счастливы встречи. Это было непросто, учитывая, что на самом деле они и близко не радовались. Двери, чудом не ударившись о стены, распахнулись настежь, как от порыва сильного ветра. Клянусь, я даже почувствовала этот ветер. Он всколыхнул мои распущенные волосы. Я фыркнула. Пижоны любят эффектные появления. А потом раздались шаги, четкие, размеренные, словно марширует целая армия. Я втянула голову в плечи. Как стать незаметной? Даже сейчас на гражданском мероприятии легионеры появились строем и с мечами на поясе. Воины до мозга костей. В любой момент готовые к битве и смерти, а потому непобедимые. Высокие, сильные мужчины. Темные и светлые головы подстрижены коротко. Крепкие плечи и широкие грудные клетки затянуты в кожаные доспехи. На ногах бриджи и сапоги до колен. Вся их одежда пропитана кровью. Я чувствовала ее металлический запах. От легионеров всегда пахнет смертью. Своими мечами они убили немало жителей долины, а этими сапогами растоптали множество жизней. Но хуже всего их глаза, оранжево-красные, словно пламя самой бездны. Никакого желания смотреть в такие глаза нет. Сегодня у легионеров был предводитель. Даже я, далекая от светской жизни долины, знала его. Бессмир свирепый. Один из пяти командиров легионеров. Тот, кто стоит во главе всего. Что важно, холостой. Неужели решил жениться? Не может быть, чтобы мне так не повезло. Впрочем, кто я и кто бес? Я кинула взглядом зал. Откровенно говоря, я здесь далеко не первая красавица. Есть кандидатура и получше. Вряд ли он выберет меня. Вряд ли даже посмотрит в мою сторону. Эта мысль немного взбодрила меня. Бес дал команду вольно, и мужчины разошлись в стороны. Мама, найдя меня в толпе, теперь крепко держала за локоть. Волновалась, как бы я не выкинула чего. Правильно делала. Я была настроена воинственно. Минут через 10 к нам подошел первый легионер, красивый, как и все они. «Ваше имя и род?» — спросил он, окинув меня взглядом. «Эва, род Рейбертов», — вместо меня ответила мама. «Для вас Евангелла», — поправила я и недружелюбно уставилась на мужчину. «Почему растрепанные?» «Непослушные волосы». Я тряхнула головой. Надеюсь, что моя прическа выглядит достаточно ужасно, чтобы оттолкнуть потенциального жениха. Он и правда недовольно поморщился. Похоже, любит порядок. Не удостоив меня кивка на прощание, мужчина двинулся вдоль ряда девушек. Я ему не подошла, и он отправился выбирать дальше. Я вздохнула с облегчением, а вот мама разозлилась. «Ты нас позоришь!» — ворчала она. «Не надо было меня сюда везти!» Не осталась я в долгу. В течение получаса ко мне еще дважды подходили мужчины. Но каждый, благодаря моим усилиям, находил во мне какой-то изъян. Одному не понравились воспаленные губы, которые я то и дело кусала от переживаний. Второй счел меня чересчур низкорослой. Я отказалась надеть туфли на каблуках. Если так дальше пойдет, то мы вернемся домой ни с чем. Я начала верить, что смотрины окончатся благополучно. Но потом все рухнуло. Ко мне подошел он. Я поняла, что пропала, когда он только направился ко мне. Бес шел через зал, не сделав ни одного лишнего шага. Двигался четко прямо. Окажись, кто на его пути растопчет. Но дураков не нашлось. Люди буквально разбегались с его дороги. Со стороны это выглядело внушительно. Как будто на меня надвигается сама природная стихия. Жуткая и неотвратимая. Снова эти красные глаза. У беса они особенно яркие, похожие на пламя. Посмотришь в них чуть дольше и обожжешься. Точно такого же цвета глаза у волкодлаков. Жутких монстров, живущих в горах и порой спускающихся в долину за добычей. Говорят, легионеры произошли от них. Байки, конечно. Как ни крути, а легионеры — люди. Но, глядя в эти глаза, я вдруг поверила в глупые россказни. Потому что это были глаза зверя, голодного и опасного. «Веди себя прилично», — дернула меня за рукав мама. Я хотела послать ее в пасть к волкодлаку, но обнаружила, что не могу вымолвить ни слова. Меня буквально парализовал этот взгляд. Пока я ни в чем не бывала, стояла посреди зала. Моя душа горела в пламени глаз легионера. Я знала наверняка, он испепелит меня дотла. Если задержусь рядом с этим мужчиной, превращусь в горсть пепла, которую он развеет по ветру. Бес остановился в шаге от нас. Смотрел спокойно, на первый взгляд без интереса. Просто изучал меня, слегка склонив голову к правому плечу. А потом он протянул руку и взял меня за запястье. Его прикосновение опалило мне кожу, буквально обуглило до кости, и снова я не смогла ничего сделать. Хотела вырвать руку из чужого захвата, но продолжала стоять истуканом. Я еще не приняла любовный напиток, а уже послушна этому мужчине. Как это у него получается? Бес перевел взгляд на мое запястье, где красовался браслет проверки. Теперь он знал обо мне главное. В том числе то, что у меня пока не было мужчины. Эта мысль заставила меня покраснеть. Бес отпустил мою руку, и она безвольно упала вдоль тела, а он вынес вердикт. «Интересно». Я дернулась от звука его глубокого с хрипотцой голоса и четко поняла. «Это конец. Для меня так точно».